Алло. Какого хуя? Спойте частушку. Хуй тебе. Сам пляши, ёбаная, а я буду смотреть. Так спойте, я спляшу. Вот пляши, блядь. Так спой, ёпта. А ты пляши, ёбаная. Сначала спляши, потом я петь буду. Тогда хату подпиши. Чего? Хату на меня подпиши. Чего подписать? Хату! Хату? Хата в Рязани бывает, ёбаная сука. А у тебя что, шалаш? Хуяс. Ну так будем это, петь-то? Пой, ёбаная, если тебе нужно. А я тебя, блядь, развлекать не собираюсь. Нахуй ты мне сдашь. Валюй, ну спой, ладно, чё ты. Валюнь, когда за хатой-то приходить? Валя. Чего тебе? Когда за хатой приходить? Когда подохнешь, тогда и придешь с того света. Ты напугаешься тогда. Чё ты два века собрался, блядь, жить? Одной хаты тебе мало, подавай вторую, блядь. А как ты на тот свет их понесёшь-то? Так и на том свете хата нужна. На тот свет потащишь. Ну так. Не донесёшь две хаты сразу, блядь. Ну ладно, Валь, не сердись, спой частушку. Валюнь. У тебя есть баба? Вот пусть она тебе спляшет и споет. Она не для этого предназначена, а вот ты мне спой. Вот пусть она тебе споет. Там рядом услышишь. Ну а ты что ж, Валь? Валь, в общем, долго тебя уговаривать? Хули меня уговаривать-то? Если ты ёбнулся, я не виновата. Я по жизни ёбнулся. Если ёбнул. Был нормальный, вот в нашем доме нормальные люди, хули они звонят. А ты ёбнутый, поэтому звонишь. А я тебе из Лос-Анджелеса.